Несколько заклинаний были специализированными заклинаниями поиска обнаружения. Обнаружение и чтение поверхностных мыслей могло бы быть полезно, но у меня уже есть псионика, позволяющая то же самое на халяву. Возможность видеть невидимое, не то, чтобы бесполезно, но поиск требуемых животных и растений на довольно большом расстоянии, не то, чтобы бесполезно, но поиск требуемого предмета на расстоянии поменьше, не то, чтобы бесполезно, но обнаружение порталов, в том числе невидимых, на довольно небольшом расстоянии, не то, чтобы бесполезно, но, ну и два заклинания, которым, боюсь, будет проще найти применение. Шип разума и одолженные знания. Первое, ментальная атака с дополнительным бонусом ощущения местонахождения жертвы после применения заклинания, даже если та вне поля зрения или невидима. Возможно, псионика или пси-усилитель усилит это заклинание, но я сомневался. Хотя оно и ментальное, но принцип действия совсем другой, как у броска камня и выстрела им. Даже если принять допинг, стрелять сильнее не будет, вероятно. Второе, по сути, сильно улучшенный заговор наставления. Заговор дает крошечное озарение, улучшающее навык на пару секунд. Заклинание наделяет, тоже временно, навыком, которым реципиент не владел, или улучшает имеющийся. Очевидно, это может быть полезно для множества целей, причем и вне боя, и в бою. Владение оружием, медицина, ремесла, ограниченно полезно. Да, в школе, которую я выбрал за мирную направленность, самым вероятно полезным оказалось боевое заклинание. Было, в принципе, и еще два заклинания. Одно – гадание. По сути, кидаешь монетку на то, повезет с задуманным в самое ближайшее время или нет, только с этим заклинанием оно реально работает. Могло бы быть полезнее, если бы его можно было использовать несколько раз, для уточнения с коррекцией плана, но, нифига, использовать можно раз в сутки, если больше, начинает сбоить. Второе, примерно того же уровня сомнительности. Чувство зверя. Я так понимаю, знакомый мне шаман, известный как хозяин реки, использовал нечто подобное. Это не усиление своих чувств, а использование чужих. Можно сказать, что классическое «смотрю через глаза своего питомца». Ключевые слова своего питомца. У меня нет ручного сокола, через которого можно было бы вести воздушную разведку. Хотя Шаре можно через карту дать класс рейнджера. ХМ. В итоге я без энтузиазма, но таки решил, что ну, приемлемо. Шип разума не требует прицеливания и игнорирует броню. Может быть полезно, если опять столкнемся с вампиршей. Если менталистика вообще действует на нежить, и если у нее нет специализированной защиты, что вполне возможно, учитывая суккубов. И если это заклинание сможет нанести достаточно урона, а не просто вызвать у нее головную боль. Да, я мастер сам себя удручать. Не бесполезный навык, между прочим. Но все-таки были и очевидные плюсы. Вся моя новообретенная магия, о, и на первом круге прибавилась пара новых заклинаний, а старые немного усилились, не требовало лицензирования. Шип разума технически требовал, но, его я могу выдать за проявление псионики, а она, как ни странно, лицензирования не требовала. Святилище магии занималось только и исключительно магией, вернее, особые личные таланты регистрировали, и временами изучали, но контролировать не пытались, как ни странно. По словам сестры Зея, заморочки из-за того, что основатель королевства и его первой правящей династии был сам пользователем чего-то такого, и собирал под своей рукой наделенных особыми способностями, так что и все полномочия забрал себе. Потом его династия оборвалась, но договор со святилищем о разделе полномочий еще действует, однако унаследовала его каким-то образом администрация гильдии авантюристов. То ли там последний дальний родич королевской династии, то ли что. Тут объяснения жрицы были путанными и невнятными. Главное, их разрешение у меня уже есть. Но наличие ментальных способностей может стать еще большей проблемой. Блин, я бы на месте власть придержащих напрягся. Мало ли, каковы способности на самом деле, и как могут развиться. Никто не любит тех, кто способны копаться в мозгах. Вот же, блин, пожалуй, придется сделать наоборот, и зачатки телепатии выдать за заклинание. То самое обнаружение мыслей. Как я уже отметил, умение удручать себя не бесполезно. Помогает заранее уклоняться от проблем, еще до их наступления. С утра я обнаружил на столике очередную корреспонденцию. С этим однозначно нужно что-то делать, могут же так доставить и что-то опасное, но пока что я не очень представлял, что можно сделать, разве что поручить Эмилю и Эфрите, не нуждающимся во сне, нести ночную вахту. В любом случае, письмо было по большей части заполнено хвастовством, перечислением различных достижений демонического королевства. Все это выглядело куда более впечатляюще, если не знать о падениях, следовавших за подъемами, но стоит признать, даже так им есть чем похвастаться. Собственно, многого стоит уже один тот факт, что они все еще существуют, несмотря на неоднократные попытки уничтожения. При том, что в отличие от королевств порядка у земель хаоса нет своих богов, выступающих на их стороне. Так называемые темные боги существуют, но у демонических видов нет официальной религии, только разовые сделки с отдельными богами. Древние владыки демонов даже отметились убиением парочки богов. Завершалось письмо обещанием продемонстрировать силу демонического королевства в ближайшее время, что заставило меня нахмуриться. Ничего хорошего это определенно не предвещает. Благоденствия вам. Сестра Зея с явным интересом взглянула на Эфриту, сосредоточившуюся на цветах. Жрица с нашей андроидом пока не сталкивалась. Я предпочел бы, чтобы так оно и оставалось, но ее начальница все равно уже сталкивалась, так что можно не заморачиваться. И вам всех благ. У вас какие-то новости? Она кивнула. Ваша комиссия назначена на послезавтра. Вот ваш вызов. Она выдала мне бумажный печатный бланк с толикой текста от руки. Духовность никак не реагировала даже при касании. Волшебства в бумажке не было ни грамма. Если хотите, я могу проводить вас на место. Буду признателен. Подумав секунду, согласился я, и искать не придется, и компания приятная, и если будут вопросы, есть к кому обратиться. Я подозревал, что комиссия будет проходить не в самом святилище магии, а на каком-нибудь выделенном для этого полигоне. Ну, я ошибся. Перевернутая пирамида святилища висела в воздухе в нескольких метрах над поверхностью маленького озера, по поверхности которого время от времени без видимой причины проходила зыбь. Ветер, к слову, на него никак не влиял. Вполне очевидно, здесь было нечто сверхъестественное, и я это ощущал, но что-то разобрать и тем более понять вряд ли вышло бы даже под действием обнаружения магии, не то что собственными весьма скромными силами. Очевидного способа попасть в святилище заметно не было. Какого-то персонала, к которому можно было бы обратиться, тоже, хотя, не совсем. С другой стороны озера за столиком сидел мужчина и что-то читал. Нам к нему, осведомился я у своей спутницы, указав на него. «Нет», — ответила жрица, — «достаньте вызов и идите за мной». С этими словами она направилась к озеру, а затем ступила на поверхность воды. Я с долей естественной неуверенности проделал то же, но вода ощущалась под ногой твердой и надежной поверхностью. Зея, к слову, на эту прогулку она была наряжена даже более по-боевому, чем обычно. К металлическим щиткам на руках и ногах добавились нагрудник, латные перчатки, шлем и щит. Остановилась в центре озера. «Самодовольные засранцы», едва слышно пробормотала она, и добавила нормальным тоном. «Делайте как я». Она трижды хлопнула в ладоши, поклонилась и исчезла. Я встал на ее место и повторил действие. В следующий миг все чувства отключились. Неприятная сенсорная депривация продолжалась несколько секунд, а затем я обнаружил себя стоящим рядом с Зея на поверхности маленького круглого прудика, размером примерно с чашу городского фонтана, в белом помещении с купольным потолком. Помещение тоже было небольшим, всего раза в два больше посадочной площадки прудика, круглой формы, без мебели и с одним выходом, перед которым стояла молодая невзрачная девушка в простой белой мантии, или скорее балахоне, в больших очках с круглыми стеклами. «Благоденствие гостям святилища», произнесла она. «Позвольте ваши бумаги». Она протянула руку, и я, сделав шаг с воды на пол, передал ей вызов. Девушка пробежалась взглядом, кивнула и выдала мне жетон с надписью «Полигон 3, очередь 3». Благо начал было я, но девушка уже исчезла. Вместе с ней исчез выход, на секунду пробудив неприятные воспоминания. Впрочем, секунду спустя он открылся снова, немного в стороне. Не скажу насчет самодовольных засранцев, но почти наверняка выпендрежники. Коридор, в который мы вышли, был заметно длиннее, чем что-либо, что могло бы поместиться в святилище. Определенно это здание внутри существенно больше, чем снаружи. Не то, чтобы это меня удивляло. Персонала видно не было, что поднимало кое-какие вопросы, лишь по сторонам шли двери. Первая пара довольно близко от начала коридора, а вот до второй пришлось идти метров 100, не меньше. Табличка на левой гласила «Полигон 1», под чем было подписано другим шрифтом «Очередь 2», на правой – «Полигон 2», «Очередь 1». «Вы в курсе, что тут имеется в виду под очередь?» – осведомился я у жрицы. «Попросту, номер сегодняшнего испытуемого», – ответила она. «В последнее время, в основном из-за воскрешения владыки демонов, количество магов и экзаменаций существенно возросло, поэтому и ваша так долго откладывалась». Я кивнул, как и предполагал, но спросить не повредит. Вообще, на первый взгляд жизнь в столице была мирной, но тут и там проглядывалось беспокойство. У меня не было возможности сравнить с тем, как было до воскрешения в ИД, но я беседовал и с ЭЭ, и с ТАДДом, и с некоторыми членами гильдии, и с соседями. Немного поднялись налоги, увеличился набор солдат, офицеров и магов. Из-за сложностей на дорогах усложнились поставки и поднялись цены. К слову, патрулирование дорог сейчас было существенно усилено, и помимо солдат землевладельцев этим занимались авантюристы. Как правило, это не опасная, но отнимающая много времени и не особо оплачиваемая работа для низкоранговых команд. Их работа скорее найти и сообщить об угрозе, чем ликвидировать ее, ну и служить пугалом. Что до магов, были введены курсы боевых магов, быстрая подготовка магов, владеющих одним-двумя полезными в сражении заклинаниями, а уже прошедшие обучение решили, что самое время позаботиться о своей боеспособности, по разным причинам. С одной стороны, это возможность заработать, с другой, воинский призыв магов тут вполне себе существует, хотя со своими тонкостями. На двери с надписью «Полигон 3» сейчас стояла очередь 2, но не успела пройти и минуты, как эта надпись сменилась на очередь 3. Из-за двери, однако, никто не вышел. Я постучался. Ответа не было. Открыл дверь и вошел. Жрица последовала за мной. Пустое белое помещение, прямоугольное, примерно в ту самую сотню метров длиной. И парень, примерно того же возраста и роста, что девушка ранее, в таком же балахоне унисекс, и тоже в очках, но на этот раз квадратных. «Совместная экзаменация», — осведомился он, ткнув пальцем в сторону жрицы. Я отрицательно помотал головой. «Госпожа Деграк просто сопровождает меня». Парень кивнул. В следующее мгновение жрица исчезла. «Ну, не думаю, что за нее стоит беспокоиться, но возможности святилища впечатляют. Итак», — осведомился, как я понимаю, экзаменатор. Я кивнул. «Прежде всего, мне нужно пояснить. Я пользователь, как бы это сказать, не ортодоксальных магических систем, не с этого континента. Уже имею разрешение на практику от гильдии авантюристов и церкви Эстлы, но во избежание проблем решил оформить лицензию по всем правилам». «От церкви?» — осведомился парень. Я кивнул. «Я наставник судьбоносной героини. В любом случае, как я уже сообщил, моя магия, скорее даже магия, нестандартная, так что есть ряд сложностей. Для начала, как я понимаю, ни одно из доступных мне на настоящий момент заклинаний не соответствует заверенным святилищем спискам, хотя, вероятно, некоторые будут близки. Далее, я, технически, не маг, по крайней мере по определению святилища. Ну да, по используемому ими определению я не маг как таковой, а скорее ритуалист, практически вымершие направления, вернее вымершие как специализация. Некоторые маги владеют элементами ритуалистики. Я не обладаю личной маной», продолжил я, «так что использую ряд альтернативных методов». «Ритуалистика?» — без особого интереса осведомился парень. «В какой-то мере, но не только. Я продемонстрирую», — он кивнул, и я двумя руками взялся за посох, поворачиваясь к стене. «Магия догмы остается утомительной и не особо эффективной, но в любом случае начинать лучше с нее». «Артефактный посох», — предположил парень, когда молния угасла, «хотя нет, не чувствую сейчас от него никакой силы». «Посох – всего лишь фокусный предмет», – пояснил я. «Эта магия схожа с использованием ки, если вы знаете о таких техниках». Парень кивнул. «В святилище были споры о том, следует ли считать их магией», – сообщил он. «Вопрос все еще открыт. Признаю, мне начинает становиться интересно. К сожалению, в здешних условиях я не могу продемонстрировать свою геомантию, она требует контакта с землей, а здесь я постучал посохом по полу, я не ощущаю ее энергию. С этим можно что-то сделать?» Экзаменатор снова кивнул. «Разумеется. Пара секунд. Кажется, что-то произошло, но моя духовность недостаточно развита, чтобы быть в этом уверенным. Однако быстро стало очевидно, что я не ошибся. Под ногами таки ощущалась сила земли. Слабой, как-то искаженно, но ощущалась. Мне понадобится мишень», — сообщил я, и передо мной появилась грубо гуманоидная кукла, словно слепленная из Г и палок. Буквально. Запаха, впрочем, не было, а при чуть менее беглом взгляде стало понятно, что это земля, ну или глина. Я сосредоточился на геомантии, не уверен, какой эффект будет с таким фильтром, но какой-то будет. Для большего эффекта и демонстрации того, что тут суть не в посохе, присел и прикоснулся рукой к полу. В целом экзамен шел гладко. Ни вуду малефициум, ни магия крови экзаменатора не смутили, даже не особо заинтересовали, в отличие от геомантии и магии ДД. Последняя интерес определенно привлекла, а объяснение об ограниченности кастов его, кажется, только усилило. В итоге, отстрелявшись, я получил новый вызов на следующий день, на этот раз полностью от руки написанный экзаменатором, представившимся наконец. Карл Тейдри под конец даже извлек несколько амулетов, включая еще одну пару очков, и попросил повторить все заговоры еще несколько раз. «Я уверен, что святилище будет заинтересовано изучением вашей магии», — сообщил он под конец. «Как вы сами к этому относитесь?» Я пожал плечами. «Пока мне это достаточно выгодно, я не против сотрудничества, скорее за». Вопрос в его форме, в основном. «Полагаю, завтра будет возможность об этом поговорить», — сказал он. Я кивнул. «Надеюсь на это. Ну, похоже, только не сглазить бы, все прошло хорошо и перспективно. К сожалению, это еще не конец, перебирать все заклинания будет долго и нудно, но ничего не поделать. Надеюсь, у вас не было сложностей», — осведомилась ожидающая меня возле озера, на которое я вернулся из святилища, Зея. «Не было, но благодарю за заботу», — ответил я, — «и за сопровождение. Обещаю в благодарность угостить обедом, но, увы, не сейчас. Мне нужно готовиться к завтрашнему продолжению экзаменации». Я скривился. Готовить заклинание четвертого круга — та еще головная боль, а еще я успел привыкнуть к осознанию наличия в запасе хорошей магической защиты, и сейчас, истратив камни кожу, чувствовал себя неуютно. Хотел оставить хотя бы активный эффект, но учитывая, что под ним я внешне напоминаю очень качественного голема, решил все же не привлекать внимание. А еще же и остальные заклинания истрачены, одни заговоры остались. Ну, оружие. На земле это было бы вооружен по горло, но здесь еще и с предупреждением от ВД. И, кстати, и вот еще. Полагаю, я должен сказать об этом, а уж как вы отнесетесь, вам решать. У меня есть предчувствие, что владыка демонов в ближайшее время попытается что-то провернуть. Не могу предъявить никакие доказательства, так что можете считать просто мнительностью или даже трусостью, но, будьте осторожнее и сохраняйте бдительность. Это может быть что угодно и где угодно, но скорее всего что-то достаточно яркое и показательное. Девушка кивнула. «Я учту и передам наставнице». «Хорошо», я тоже кивнул, и дальше мы шли молча. Скорее всего, мое предупреждение было совершенно бесполезным, и возможно даже вредным, поскольку может привлечь ко мне подозрения, но сделать это было правильно. О, карму получил. Все же временами поступать правильно еще и выгодно. Возиться с подготовкой заклинаний пришлось до вечера. Пожалуй, не стоит демонстрировать все заклинания четвертого круга, слишком уж много с ними сложности. Ограничусь парочкой наиболее вероятных к применению, а остальные, если что, будут и козырем заодно. С утра меня приветствовало странное зрелище. На столе перед Эфритой было разложено множество маленьких кусочков различных продуктов, которые она с сосредоточенным видом по одному клала в рот. «Это еще что за дегустация?» – осведомился я. «Ты разве можешь питаться пищей?» «Нет», но Фан не заметила, что это важный элемент любого биологического сообщества, и для адаптации к нему полезно хорошенько разобраться в теме, ответила андроид. «Хм, резонно», согласился я. «Серьезный способ социальной мимикрии, но тут свои сложности есть». Она кивнула. «Я могу получать толику энергии, расщепляя органику. Ничтожно мало, но по крайней мере проблему отходов это решает. И могу анализировать характеристики материи, но сложно понять, что посчитают вкусным, что нет. Так что планирую вести сравнительный анализ. Удачи с этим. Мне уже интересно, что из этого выйдет, и сможешь ли научиться готовить. Благодарю. Проконсультируешь по поводу вкуса, если быстро», я тоже кивнул. «Ну вот, я же говорил, еще сделаем из нее человека. Ну, по крайней мере настолько, чтобы тьюрингова полиция не отличила». Пометуя свой неприятный опыт и дуя на воду, я решил захватить с собой пирамидку. Кто этих магов вообще знает, нельзя исключать вероятности того, что мои способности их слишком уж заинтересуют, и придется драпать. На этот раз жрица меня не сопровождала, путь я уже знал, и главное фишку с прудом, а если что, всегда можно спросить дорогу, серебряному авантюристу не откажут. Все-таки хорошо, что в этом мире есть такая гильдия. Вообще, несмотря на все потенциальные проблемы, я чувствовал себя расслабленно и задумчиво. Последнее, в основном из-за Ифриты. Не ожидал от нее, да, а девушка-то старается адаптироваться. И Дац молодец, подсказала хорошо, хотя поработать придется много. Ифрита не воспринимает вкус, по крайней мере как люди. Химический состав, плотность, текстура, набор данных скорее в цифровой форме, чем в аналоговой, так что для начала нужно будет выделить базовые вкусы, вроде сладкое и соленое, потом более сложное, потом восприятие комбинации, что органики воспринимают вкусным, что нет, с учетом индивидуальных предпочтений. Та еще задачка, на самом деле, но мне правда любопытно, что из этого выйдет. Боевой андроид, пытающийся научиться разбираться в еде, это примерно так же странно, как вся моя ситуация. Ну и да, поспособствую чем смогу. В этот раз меня отправили на полигон 4, очередь 1, и ожидал меня не один маг, а сразу двое, что заставило несколько напрячься, готовясь использовать пирамидку. Первый, тот же самый вчерашний парень. Второй, непримечательный мужчина среднего возраста, тоже в очках, так что я сильно подозревал, что очки здесь связаны не с плохим зрением, а с некими сенсорными дополнениями, или вообще с дополненной реальностью, кто их знает. В любом случае, новенький был определенно выше должностью, и начал с того, что заставил меня снова повторить все заговоры, несколько раз. «Ты был прав, Карл», — заметил он. «Это действительно новое направление, с сильно отличающимися от известного нам принципами». Взглянул на меня. «Могу я узнать, где и как вы освоили эту магию?» Ожидаемый вопрос. «Это несет определенный риск, но в чем его нет? А сотрудничество со святилищем может быть весьма полезно, если, конечно, не станет причиной проблем с церковью. Но я все равно хочу попытаться поддерживать равнодружественные отношения с теми и другими. Должно быть возможно, трения между организациями есть, но вот прямого конфликта нет. Просто временами интересы пересекаются. Это мой дар, ну или талант, если хотите», — ответил я. Как уже выяснилось, сей мужчина, магистр Джером Кайн, большая шишка в святилище. По сути, один из трех управляющих им магов, официально глава святилища, архимаг Эллина, но он так давно не появлялся на свет, что я даже не смог выяснить, это вообще он или она. Вроде как безвылазно торчит где-то в обширных недрах святилища, занимаясь исследованиями, и все остальное доверила своим ученикам. Конкретно Каин занимается тоже исследованиями и связями с общественностью, так что я изначально ожидал его появления, не на второй день, так на третий. «Хотите сказать, вы ее изобрели?» – осведомился маг. «Не совсем, врать я не стал, скорее даже совсем не. Это можно назвать откровением, время от времени я могу получать знания или навыки. К сожалению, не все могу использовать. Как вы уже не могли не заметить, я практик магии, но технически не маг, способности управлять маной напрямую у меня нет. Однако я обладаю знаниями, теоретическими и даже практическими, о создании ряда заклинаний. И да, меня интересует сотрудничество, взаимовыгодное. Это и было вашей целью», — осведомился маг. «Одной из лицензий мне нужно особое разрешение тоже пригодится. Как можно понять, я продолжу осваивать и новые виды магии, а постоянно экзаменоваться неудобно. Определенно сотрудничество», — маг кивнул. «Могу с достаточной уверенностью предположить, что ваш дар заинтересует даже архимага. Если все как вы говорите, вы заслуживаете отдельный проект и почетное членство в святилище. И щедрый грант», — заметил я. «Грант?» — мужчина на секунду нахмурился. «А, да, финансирование исследований. Ваши способности требуют денежных вложений, а что их не требует?» Вопросом на вопрос ответил я. «В любом случае, если вас это интересует, нам есть что обсудить. Детали важны». Маг кивнул, и тут помещение вздрогнуло. Не столько даже физически, сколько хух, практически во всем моем сенсориуме, разве что чувство чакры точно не зацепило. Стены вокруг дрожали и размывались, а помещение съеживалось. «Наружу, срочно», — резко произнес магистр, отмерший после короткого застывания на месте. «Если серьезный маг говорит срочно что-то делать, тем более бежать, ну подставьте вместо маг-инженер-атомщик, Принцип тот же. В коридоре больше не было дверей. Даже та, что была за нашими спинами, исчезла, а сам коридор дрожал и слегка извивался. И уходил не скажу, что в бесконечность, но его окончания видно не было, ни с одной стороны, ни с другой. Святилище очевидно играет с пространством, но что за ЧП сейчас происходит? Хоть бы не то, что я подозреваю. С направленного вперед пальца магистра скорее поплыл, чем выстрелил зеленый огонек, окутанный нимбом, расплывающимся свечением, в виде четырехконечного креста звезды. Неведомая магия с умеренной скоростью, но ускоряясь и увеличиваясь в размере, полетела вперед, и коридор стабилизировался, пока огонек не столкнулся с невидимой до того в сумраке на расстоянии от нас хреновиной. Это существо походило, пожалуй, на гигантскую, толщиной с человеческую ногу, гусеницу из тонкой, крупной ячеистой серебристой сетки, внутри которой поблескивали крошечные искорки, которых стало заметно больше после того, как заклинание магистра исчезло, столкнувшись с этой тварью. Немедленно по гусенице полоснул белый луч, выпущенный магистром, и брошенная экзаменатором маленькая сосулька. Я бы сказал безрезультатно, но это было не так. Искорок внутри гусеницы стало больше, и они стали ярче, а коридор вновь заколебался. «Монофаг», — напряженно произнес магистр, — «если оно не одно, это проблема. Хм, почтенный Петр I, ваши способности должны быть эффективнее. Я сосредоточусь на стабилизации святилища, если вы справитесь». «Попробую», — отозвался я и открыл огонь из рассеивателя. На первый взгляд эффекта не было никакого, искра рассеивателя исчезала, столкнувшись с предположительно шкурой монофага, но и внутри оного искр больше не становилось. Однако после третьего выстрела я заметил, что гусеница съеживается, кажется. «Есть вообще какой-то эффект?» — все же осведомился я вслух. «Да, продолжайте», — ответил магистр, без видимых спецэффектов стоявший, положив руку на стену. Экзаменатор, кажется, прикрывал его. Гусеница сжалась и резко плюнула чем-то, столь же призрачно сетчатым, как она сама. Реакция экзаменатора была похвально быстрой и точной, но прискорбно ошибочной. Выставленный им прозрачный барьер это яйцо прошло, еще и увеличившись в размере. Моя оказалась более успешной. Выстрелить я не успел, но верный удар уже был активирован, и я ударил по едва заметному летящему объекту посохом, нижней его частью, без навершия усилителя магии. Мое заклинание сработало как надо. Не знаю, способна ли эта хрень поглощать атакующие заклинания ДД, но это, направленное на меня, явно не смогло. Укрепленное дерево с глухим звуком удара плотную резину отбросило снаряд обратно, и я, подтянув выпущенный из руки рассеиватель за шнур, повязанный к нему, продолжил стрелять. Энергии в батарее хватило впритык, но все же хватило. Гусеница продолжала съеживаться, а искры в ней тускнеть, пока не исчезли полностью. Все же я сохранял осторожность. Я его прикончил, или как, осведомился я. Магистр провел рукой в воздухе, ликвидировал. «Интересное у вас оружие. Нам нужно двигаться», — произнес магистр, не уточняя, куда. Впрочем, он должен представлять, что к чему лучше, так что я последовал за ним и немедленно остановился. Впереди появились очертания еще двух гусениц. «Бэлэйн, справитесь с одним», — осведомился я у магистра. Он кивнул. «Ликвидируйте левого. Прикройте глаза», — произнес я и поднял руку, активируя молнию. Монофаг исчез, кажется, но у меня осталось лишь два заряда молнии и толика энергии рассеивателя. Ну, еще аргмент, но он тут бесполезен. Магия догмы, надеюсь, не придется проверять, сработает ли. Магистр звякнул чем-то. Бросив взгляд на него, я увидел в его руке горсть монет. Монофаги относительно уязвимы к серебру и золоту, сообщил маг, подбрасывая монеты. Они раскололись на осколки, которые превратились в штырьки и иголки. Все это принялось вращаться вдоль поперечных осей, а затем выстрелило в оставшуюся гусеницу. Дорогой метод борьбы, особенно учитывая, что ему понадобилась и вторая партия монет, чтобы добить тварь, а сбора осколков я не заметил. «У меня осталось маловато энергии», — сообщил я. «Восстанавливать ее недостаточно быстро, но еще есть», — уточнил магистр. Я кивнул. «В таком случае я вас нанимаю, как члена гильдии. И если у вас есть золото и серебро, меняю все на это». В его руке появился посох или жезл, нечто среднее, черная древко чуть толще моего большого пальца, металлическое навершие, примерно метр длины, да это же трость, от которой очевидно веяло силой. Впоследствии я выкуплю, добавил маг, заметив мою нерешительность, и я, вздохнув, кивнул, а затем выгреб из хранилища и карманов имеющиеся у меня серебряные и одну золотую монеты. У Дац есть деньги на расходы, медные монеты остались. Трость, чуть покалывающую пальцы, я сунул под жилет и немедленно переместил в персональное пространство. О, у меня же там еще тибетская пушка завалялась. Магистр зашагал вперед, а затем перешел на бег. У меня было чувство, что пол идет под уклоном вверх, а затем мы неожиданно и внезапно вбежали в просторный, хорошо освещенный сад с каменными дорожками, цветочными клумбами и растущими через регулярные интервалы деревьями. Еще там были люди, и не только, в белых балахонах и в гражданском, магические круги в воздухе и на земле, много шума и суеты, и не меньше дюжины монофагов, в основном скучковавшихся вокруг трехмерного магического круга возле середины помещения, над фонтаном. Я бросил вопросительный взгляд на магистра. Он кивнул. «Закройте глаза!» — выкрикнул я, и выпустил молнию, а затем еще одну. К сожалению, этого было категорически недостаточно, и высаженный остаток энергии рассеивателя тоже не особо помог. Гримуар рискнул. Нет эффекта. Гусеницы не поглощали энергию, но и урона, похоже, не получали. Тибетская пушка. Примерно то же. Единственным результатом было то, что я привлек внимание части гусениц, направившихся ко мне, и плюнувших яйцами, или что там это такое. В этот раз я не стал рисковать отбивать, благо сейчас мои спутники имели достаточно пространства, чтобы тоже метнуться в стороны. Однако, как этих гадов, не магов, бить, и чем? Хреново демоническое королевство, вот уж подгадили. Обычное оружие на них действует, громко осведомился я, перекрикивая попытки и панику остальных присутствующих в помещении. Эти придурки еще и откармливают гусеницой, одного жрут, кажется. Крайне слабо, ответил со спины голос магистра. Удар пушкой отбросил тварь с тела бледного, но вроде еще дышащего парня. Избегайте прямого контакта, они поглощают и волю, не только ману. Хух, не жизнь, а волю, но отбрасывать их таки можно. Уже что-то. Залп ледышка из тибетской пушки отбросил монофага дальше, но на меня заходит еще несколько. И где, блин, Ифрита, когда она так нужна? Продолжает дегустировать, небось. Ситуация становилась достаточно отчаянной, чтобы я рискнул прибегнуть к очень спорным мерам. Нырок в персональное пространство, и пушка в моих руках сменилась мечом. Если эта тварь сожрет Грэм, я не расстроюсь, но если его странная магия войдет в конфликт с магией гусеницы, это может быть мне на пользу. Главное, чтобы не было совсем уж странного результата, но ситуация подталкивает к риску. Клинок врезался в прозрачную тушу, плотную и немного упругую, и застрял. Вот черт, я отбежал и сосредоточился на мече. Грэм дрогнул, но тут мне пришлось броситься в сторону, чтобы избежать еще одного выстрела плевка. Снова достать из хранилища пушку и врезать еще одной гусенице, атакующей еще одного мага. Они, маги, пытались сопротивляться, и не то, чтобы совсем безрезультатно, но в целом от их усилий было больше вреда, чем пользы. Магистр нашинковал золотом и серебром еще пару гусениц, кто-то воздвиг земляную стену, которую монофаги не могли одолеть, но кажется, их становилось только больше. А вот свечение магической конструкции в центре помещения, как и вообще освещение, тускнело. Я снова сосредоточился на Грэме, пытаясь вырвать его телекинезом, и в этот раз оно получилось, и я едва избежал опасности, поскольку меч полетел в мою сторону, вращаясь. Я только что чуть не превратил себя в женщину. Жуть какая! Свет мигнул, на миг погрузив помещение в темноту. Секундой бы раньше, и я точно приложил бы себя Грэмом. Тьфу-тьфу! Однако при всей опасности проклятого, вероятно, меча он таки эффективен против гусениц. Ну, более-менее эффективен, в моих руках скорее менее, но это лучшее, что у меня есть. Я ухватил рукоять двумя руками, и свет снова мигнул. «Аварийный сброс!» — выкрикнул магистр. «Всмы!» — только и успел произнести я. Обрывая меня, пересекающийся клубок светящихся колец магических кругов в центре помещения взорвался. Не взрывом как таковым, но кольца стремительно расширились во все стороны, проходя сквозь препятствия. Это сопровождалось неприятным писком, кисло-острым вкусом на языке, жаром, холодом и черти чем еще. Ощущения сменялись так быстро, что я просто не успевал их идентифицировать. А затем я схватился за лицо, массируя виски и глядя на солнце на небе. Маленькое солнце с отчетливым зеленоватым оттенком. Приехали. Вот же, блин, опять, 10. Блин, опять, задумчиво произнес я вслух, глядя на лежащую передо мной в лужице слизи шкурку. Местные слаймы на первый взгляд выглядели почти так же, как те, с которыми я уже имел дело, но устроены были совсем иначе. Предыдущие, назовем их алтслаймы, были цельным объектом, только что с ядром у некоторых, работающим на чистой магии. Местные, пусть будут ньюслаймы, насколько я мог судить после того, как прибил несколько штук, были биологическими существами, этакими гигантскими амебами, погибающими при пробитии внешней оболочки, которая довольно легко лопалась даже от дробящего удара, не говоря уж о лезвии меча или гвоздях на бите. При этом они еще и весьма агрессивны, хотя с такой уязвимостью им логичнее быть падальщиками. Ну, очевидно, что я тут многого не знаю. Новый мир пока что опасным не выглядел. Нормальная гравитация, воздух пригоден для дыхания, температура, ну, примерно та же, что в Эллинсе, чуть прохладнее возможно. Вокруг, травянистая равнина с отдельными деревьями тут там, где-то вдали виднеются горы. Вроде бы, признаков разумной жизни незаметно, крупных хищников тоже. На самом деле, ситуация беспокоила меня не особо сильно. Блин, совсем недавно я начинал в куда худшем положении. Сейчас у меня уже есть набор всякого для самозащиты, персональное пространство с запасами как раз на подобный случай, кучка непризванных персонажей в хранилище Гачи, и в довершение, пирамидка. Она, правда, не работала, но, я был практически уверен, что вложение пары тройки карт усиления решит проблему. Может, и одной хватит, но пока что я не спешил это проверять. Со всем имеющимся я чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы позволить себе толику приключения, исследования нового мира. Черт, с толикой удачи тут можно будет устроить собственное землевладение, к примеру, перемещение, через пирамидки, потенциально есть и другие способы, та же магия ДД. Я позволил себе немного помечтать об уединенном обеспеченном поместье, в котором проблемы меня не достанут, а вот возможность время от времени выходить в цивилизацию есть. Виис меня в этом поддерживал. Решено, это будет моей текущей целью, в смысле, личной, помимо помощи Эмилю. А значит что? Значит, вперед, на исследование нового и хочется надеяться дивного мира. Разумеется, я не забывал об осторожности, но местность давала хорошую видимость во все стороны, и даже если тут водится, скажем, некие невидимки или подземные твари, благодаря псионике я почувствую их присутствие, вероятно. Так что я спокойно и достаточно расслабленно шагал вперед, изучая пейзаж вокруг. Довольно однообразный, да, но попадались цветы и те же слаймы. Жаль, за них идет черная карма, поскольку они живые. Впрочем, если убивать их при самозащите, то и белая тоже идет, так что по карме выхожу в ноль, но лутинг работает. Жаль, Гача не подкинула мне никаких транспортных средств, так что приходится медленно, ножками. Мой путь лежал в сторону виднеющейся на горизонте горы. Поищу у подножия речку, а там или подберу хорошее место и займусь возвращением в предыдущий мир, или пойду по течению в поисках местной разумной жизни. Скорее первое, благо у меня есть все необходимое, чтобы устроиться и потихоньку копить карму, даже капитальный дом могу построить, благодаря аргументу и манипуляциям землей, лишь бы не было неприятных сюрпризов. За день я до горы не добрался, не то, чтобы особо спешил. Когда солнце еще не зашло за горизонт, но приблизилось к нему, взялся за подготовку стоянки на ночь, поднял земляные стены, поставил извлеченную из персонального пространства палатку, у меня там и спальный мешок имеется, и принадлежности для готовки, а затем, подумав, и земляную крышу тоже поставил, оставив лишь отверстия для воздуха. В них могут залезть слаймы или насекомые, которых тут немного, но есть, и это реальная опасность, но со мной гримуар, который присмотрит во время ночлега. Как думаешь, может и не пытаться вообще возвращаться? Задумчиво обратился я к гримуару. Народ там и без меня справится, возможно даже лучше. А тут, если получится обустроиться и выйти на самообеспечение, по крайней мере нет никаких обязанностей и врагов, а компанию и развлечения Гача обеспечит. Идея несколько спорная, но в ней имеется здравое зерно, ответил Вейс. Но это значит отказаться от уже выстроенной там основы. И что даже важнее, я могу сказать, что ты просто не станешь этого делать. Пожалуй, немного подумав, согласился я. Зачем ограничивать себя чем-то одним, когда можно заполучить и то, и другое. Это даже не жадность, просто практичность. И это тоже, согласился Вейс. Сон позволил обновить запас заклинаний, и я вернул понимание языков, к которому добавил идентификацию и разговор с животными. Очень хотелось добавить еще обнаружение зла, но слотов первого уровня было только 3. Понимание языков необходимо на случай встречи с аборигенами, поскольку моя псионика пока не позволяла общаться. Разговор с животными примерно для того же, но если вместо разумных существ попадутся неразумные, и лучше не задаваться вопросом, как вообще работает это заклинание, а идентификация в первую очередь для того, чтобы разобраться с тростью магистра, но не только. Даже Лутинг время от времени подкидывает странные и непонятные вещи, или просто неизвестные, вроде трав и зелий, а могут и какие-то местные культурные артефакты попасться. Я понятия не имею об уровне развития этого мира, в конце концов, равно как и о том, обитает ли тут вообще кто-то кроме слаймов и насекомых. Ну, и еще птиц, они тоже попадаются, и я бы с ними поболтал, но они держат дистанцию. Поймать попробовать, что ли, вполне себе вариант, тем более, что этому способствовал проданный, или скорее заложенный, мне магистром жезл. Согласно идентификации, эта штука создавала пузыри силового поля, аналогичные тому, что может использовать Эмиль. Их можно использовать для защиты или для захвата цели, даже для полета, но с этим сложнее. Тонкость, или скорее проблема, в том, что это инструмент мага, и управляется магией. К счастью, смешанному с толикой удивления, гримуар оказался в состоянии его использовать. Пришлось, правда, примотать жезл к его обложке, что было довольно неудобно. Я продолжал путь по направлению к горе. Признаков чьего-то обитания все еще не было заметно, но это было возможно и к лучшему. Птиц, которых можно было бы отловить для допроса, тоже не попадалось. Реки я пока что тоже не видел, но было порядком мелких ручьев, особо не мешающих продвижению вперед. Растительность тоже менялась. Появился некий невысокий кустарник, мягкий мох, которого я старался избегать, поскольку в нем могут скрываться вода, насекомые или змеи. Последних мне пока не попадалось, но мало ли. Слаймов, на удивление, стало меньше, а не больше, хотя я бы ожидал, что они будут чаще попадаться на сырой, болотистой территории. Эта сырость, к слову, делала местность неподходящей для построения домика, но я все же надеялся найти достаточно сухое и твердое место неподалеку от реки. Учитывая общую мирность обстановки и общую геморройность подготовки заклинаний четвертого круга, камникажу я не использовал, но гримуар смог использовать трость, то есть жезл, в режиме подобия защитной оболочки ЗЭ. Это меня и спасло. Я не ощущал ничего постороннего вокруг, когда с неба по мне пришлась очередь синих огоньков росчерков, очень похожая на импульсы бластеров имперских штурмовиков из «Звездных войн», и примерно такая же меткая, что было вторым фактором, спасшим мне жизнь. Я немедленно бросился прочь, перпендикулярно линии огня. Укрытия рядом не было, но это немедленно решил Армент, воздвигнувший стену из земли. Судя по следам в земле вокруг, используемое оружие не особо мощное, сравнимо с рассеивателем. Впрочем, заметно более скорострельное, и огонь ведут откуда-то сверху, вероятно, стрелок летает, или огонь ведется с горы, но скорее первое. Хотя я не вижу и не ощущаю присутствие стрелка, но это может означать не только дистанцию, но и то, что у него нет биологического разума, может быть некий дрон. Одно или два попадания не смогли сбить мою защиту, так что, укрепи барьер, обратился я к гримуару. Потом попытайся найти врага. Сделаю, ответил он, и прозрачное свечение вокруг моего тела стало немного ярче. Я высунулся из-за укрытия, вглядываясь в небо. О, вижу. Немедленно нырнул обратно за свою стенку и воспользовался верным ударом. Рассеиватель в режим мощного выстрела, секунда, и снова выскочить из-за барьера. Синий огонек попал по мне, только один из полудюжины посыпавших вокруг, а в сторону примерно гуманоидной фигуры в небе понеслась искра рассеивателя, а сразу следом за ней, темное копье. Я даже немного удивился, когда оба выстрела, если считать копье выстрелом, попали в цель, и та принялась падать, рассыпая снопы искр. Впрочем, не камнем. Летун падал по спирали, медленнее скорости свободного падения. Что-то там еще работает. Стоит рискнуть, или мне пригодится язык, но там может и не быть живого пилота, и стрелять, возможно, еще сможет. Я скривился, но бросился вперед. Мне нужно знать, во что я вляпался. Знание законов зачастую освобождает от ответственности. Лежащая на земле хренотень выглядела как ретро-фантастический бронекостюм, грубый и угловатый, но менее массивный, чем казалось. Впрочем, часть этого можно списать на грубое приземление. И да, я практически убедился, что из фэнтези меня занесло в фантастику. Осталось выяснить, кто там внутри. Бронекостюм слегка дымил, чуть шевелился, но не был в состоянии ни встать, ни стрелять. Тем более, что плюхнулся вроде бы лицом в землю. Пилот, если он там вообще есть, выбираться не спешил. Попробую его выковырять. Материал костюма, ну, броне тут было лишним. Я, конечно, ни шиша не понимаю в местной технологической базе, да и повреждения дело не упрощают, но впечатление было такое, что кто-то доработал старую, возможно рабочую, рухлядь до чего-то, что можно использовать в бою. Гримуар придерживался того же мнения. А две головы, ладно, полторы, солидарных в предположении, это уже основа для версии. В общем, материал этой хреновины был куда менее прочным, чем я опасался, так что добраться до начинки, в смысле пилота, было не так уж странно. И да, пилот там был, довольно мохнатое, отдаленно похожее на хорька существо, с желтоватой шерстью и большими голубыми глазами. Выглядело весьма мило, особенно если бы оно не пыталось меня пристрелить чуть раньше. Четырехпалые руки, в качестве одежды, короткие шорты и несколько ремней с круглыми бляшками, похожими на некие устройства. Я мог изучать его довольно спокойно, поскольку приложил знаком сперва перед тем, как расколупывать броню, затем после, и он определенно сработал. Так что, снять все, упаковать в пузырь силового поля, почти истощивший резервы жезла на сегодня, они восстанавливаются со временем. К счастью, броню засунуть в персональное пространство и отступать. Проблема в том, что этот мохнатый тип вряд ли тут один, а значит, меня почти наверняка будут преследовать. С возможностями достаточно продвинутой для создания такого костюмчика и оружия цивилизации вряд ли будут проблемы с тем, чтобы меня отследить. Заклинание невидимости на четвертом круге, и даже если ухитриться сменить камни-кожу на него, оно действует только на одно существо, а епленник – двое. Да и длительность у него небольшая, и невидимость только в видимом спектре. Еще у меня есть Лиамундова крошечная хижина, заклинание, создающее статичный силовой купол, весьма надежный, но даже если его не пробьют, это не очень полезно. Мне бы аналог, который не защищает, а скрывает, но увы, такое заклинание существует, просто в магии ДД у меня его нет, а та же магия Ексили требует маны. Ладно, Лиамундова хижина на всякий случай. Друзья для допроса, и если что, призову Андерсона и Нацу. Эти двое, вероятно, по итогу передерутся между собой, но инопланетяне все же должны быть для обоих приоритетной целью. Машинально потерев шею большим пальцем, я остановился, меняю заклинание и приступаю к допросу. Впрочем, сперва все же организовал какое-никакое укрытие, создав аргументом яму. Псионика с инопланетянином отчаянно сбоила, видимо, ввиду иной архитектуры мозга. А вот заклинание, к моему облегчению, сработало. Оба заклинания, и друзья, и понимание, сработали и обеспечили мне кучу информации, в том числе полезной. Я слушал и тихо офигевал от осознавания того, в какую хрень вляпался на этот раз. Итак, прежде всего, я в космоопере, и та часть галактики, где я нахожусь, находится в состоянии конфликта. С одной стороны, многопланетный и многовидовый пангалактический директорат, как они себя называют, ну, вернее, как перевело мое заклинание, с другой — повстанцы. Множество разных групп повстанцев с разными целями и интересами. Религия, идеология, экономика, выбирайте любое, кто-нибудь, кто руководствуется этим, найдется. Мой новый приятель принадлежал к группе, называющей себя «Крылья Свободы», состоящей из, как бы это сказать, космических бомжей. Эти ребята занимались мародеркой остатков после сражений, которые затем продавали другим повстанцам или бандитам, да кому угодно, собственно. И именно в районе этой никому не нужной планетки по какой-то причине то и дело происходили стычки разных группировок. Вероятно, это место было своеобразным аналогом за гаражами. А, нет, дополнительные расспросы ситуацию не улучшили, но хотя бы прояснили. Причиной мелких, но довольно регулярных, и с жертвами, стычек был небольшой промышленный центр относительно рядом. Он принадлежал частной компании, члену пандиректората, но повстанцы, которые пока что по описанию больше походили на обыкновенных бандитов, то и дело устраивали налеты, чтобы пограбить или потребовать дань, а частная охрана, нанимаемая владельцами, давала бой, более или менее успешный, как повезет. Причем случалось и на орбите, и на поверхности. Весело живут, блин. По словам Шарашникки, имя Харька, очевидно, сейчас подобная хрень творится на большей части территории пандиректората. Галактические 90-е, или скорее галактическая Африка, или просто не пытаться подбирать земные аналогии. Я вообще, возможно, в другой вселенной со своими сильными отличиями при внешнем сходстве. В любом случае, это реальная возможность. Даже если не устраивать себе здесь землевладение, что вообще-то возможно, планета большая, почти ненаселенная, и вряд ли это в ближайшие годы изменится, я могу разжиться технологическим барахлом. В обоих смыслах, скорее всего, но мне подойдет. Технологии привносят в жизнь комфорт, а я человек скромный, не героичный, и комфорт – это именно то, к чему я стремлюсь. Даже с учетом того, что магия способна заменить приличную часть техногенных бытовых удобств. Не все, а еще она дороже. И вдобавок может найтись что-то, что можно будет скопировать ифрите. Я представил, как андроид жарит блинчики на руке, и улыбнулся. Впрочем, вскипятить мозги микроволновым излучением тоже может быть вариантом. В общем, определенно стоит пройтись по этой барахолке и повыбирать. Денег у меня нет, но этот хорек должен мне компенсацию за попытку убийства. Откровенно говоря, я бы не погнушался и ограбить мародеров, будь у меня достаточно сил, но карма против. Но, возможно, удастся что-то заработать, или обменяться, благо, общаясь с пленником, я понемногу подстраивал пси-восприятие к его особенностям. Хотя псионика все равно вряд ли особо поможет. Цивилизация многовидовая, а если у каждого вида такие отличия, проще и не пытаться их читать. Но лутинг все еще работает, только полезность здесь сомнительна. Хм, не уверен, как здесь можно заработать, и можно ли как-то, но я все еще знаю маловато. Впрочем, знаю, с чего стоит начать. 11. Стоит только начать, и сложно остановиться. Перебирать технобарахло в лавочке Шарашникки и его подельника Куулами оказалось неожиданно увлекательно. Очевидно, я сохранял бдительность, тем более, что эффект заклинания друзья уже выдохся, но эти двое авантюристов, по моему мнению, слегка подкрепляемому псионикой, были не из тех, кто попытаются мстить за небольшой инцидент или нарываться, когда велик риск агрести. Попытаться ограбить определенно могут, но только если это не несет риска. Собственно, их выбор рода занятий говорит за себя. Грабит то, что не сопротивляется. А с различными мутными личностями они общаются постоянно. Основная масса клиентов, как-никак. Я, вообще, осведомился у них насчет документов, но на этой планете используются только корпоративные удостоверения работников шахтерского городка. У нечастых гостей извне спрашивать удостоверение личности никто и не думает. Ну, что? Осведомился Куулами. Пожалуй, самое близкое к описанию его внешности – крупный длинношеий ленивец с мягкими чешуйками вместо шерсти на руках, с неожиданно маленькой головой и парой больших глаз, напоминающих совиные. Шарашникки ушел оказывать себе медпомощь и отдыхать, после того, как прояснил напарнику ситуацию. Генератор, полевой комплект, картридж памяти, проектор и переговорники – перечислил я, а не жирно будет, возмутился инопланетянин. Столько первосортного добра за маленькое недопонимание, по-хорошему, ты еще и травму моего друга должен бы компенсировать. Я пожал плечами, вряд ли он поймет жест, но привычка есть привычка. Если докинешь ремкомплекта и еще одну пару переговорников, я верну костюм Шарашникки, сообщил я. Эй, он и так наш, это мой взятый в бою трофей, указал я. «Хочешь за него со мной сразиться?» Ленивец пробормотал что-то вроде «трибальные дикари». «Не хочу», — произнес он вслух. «Но это ограбление, и ты это знаешь. Кто-то кого-то всегда грабит». Я снова пожал плечами. «Но не в этом случае. Я мог бы вас обоих просто убить и ограбить, но не делаю этого, договариваюсь. Могу даже помочь после обмена». «Как?» — осведомился барахольщик. «Есть у тебя что-то, с чем сложности с ремонтом из-за нехватки навыков?» Осведомился я. Он на секунду уставился на меня, а затем извлек из кармана своего грязного халата часы, механические, на цепочке. Вполне себе земного вида, начало 20 века, я бы сказал, только числа неземные, Их явно больше дюжины. Попробуй то, с чем затык», — произнес я, активируя наставление. Куолами помедлил, но все же выполнил указание. «Хух», — пробормотал он, подняв взгляд от механизма, где шестеренки принялись вращаться, на меня. «Ну, звучало оно иначе, скорее как шипение, но заклинание перевода определило как то же значение. Как ты это сделал? Немного подтолкнул вселенную в нужном направлении, что дало тебе маленькое озарение», — честно ответил я. «Оно могло не сработать, но в этом случае можно было использовать одолженные знания. Могу повторить еще пару раз бонусом к сделке, а дальше, за скромную плату. Договорились? Идет. Где ты заначил костюм?» Вместо ответа я извлек его из персонального пространства. Был смысл сохранять такую способность в тайне, но я счел уместным воспользоваться другим подходом. Странного, загадочного и определенно опасного пришельца, который может скрывать еще слишком много козырей, чтобы рисковать с ним конфликтовать. Я, собственно, действительно их скрываю. «Хух», — повторил Куолами, проводя взглядом от костюма ко мне и обратно. «Что скажешь насчет маленького бизнеса доставки? Хотя Гача не одобряет воровство, она, как я уже отмечал, ничего не имеет против контрабанды. И даже в одиноком промышленном городке возможности для таковой имелись. Конечно, куда круче можно было бы развернуться в межпланетных масштабах, но возможности для такого не было. У пары борцов за личную свободу имелся свой кораблик, способный совершить межсистемный перелет, если вы готовы рискнуть и имеете возможность вести ремонт в полете, но я туда попросту не влез бы. Оба барахольщика как минимум на треть меньше меня размером, но даже им там было не особо уютно. Корабль изначально был чем-то вроде беспилотного дрона-доставщика, эти двое умельцев просто переделали его под пилотируемый. Как бы там ни было, тут имелась возможность не заработка как такового, поскольку местные деньги меня не особо интересовали, но запастись полезной техникой, не только бытовой. Камеры, дроны, что-то из вооружения. Местная стрелковка была так себе, проблема боеприпаса, батарейки довольно быстро закончатся, даже если забить ими персональное пространство, но гранат я приобрел бы. Жаль, дороговаты. Персональные антигравы относительно дешевы, и хотя у меня есть полет, и опять же батарейки, но все же такое можно и использовать, и толкнуть кому-то из богачей Эльнса. Собственно, торговля ими в будущем – хороший вариант, как и устройствами связи. Вот местные развлечения. Ладно язык, но смотреть, скажем, мелодраму про семью арахнидов – удовольствие на любителя. Вроде Куолами, с играми местными получше, но тоже специфика и видовая, и культурная. Хотя шутеры от первого лица нормуль, так что я спиротил себе стопочку на наручный комп, этакий толстый наруч, проецирующий изображение не только над ним, но и в фиксированной точке, как висящий в воздухе экран. Куолами даже помог с частичной локализацией парочки игр. Хавчика у меня оставалось еще достаточно, и Лутинг временами подкидывал по мелочи, но если что, местные пищевые синтезаторы должны быть в состоянии решить проблему. Учитывая многообразие видов в составе пандиректората, плюс их еще и становится больше, захват новых территорий таки продолжается, они способны анализировать образцы тканей и создавать питательную массу, совершенно безвкусную, но жить на ней можно. Готовых программ синтеза блюд человеческой кухни, однако, тут не обнаружилось, так что приобретать синтезатор я не планировал, и предоставлять образец своих тканей тоже. Отсутствие таковых на планете, впрочем, не означало их отсутствие вообще. Единой галактической сети здесь не было, только планетарная, что в случае этой планеты, которую местные называли «чертова глушь», или просто глушь, было равно городской. Они даже спутники не стали выводить на орбиту, нет смысла. На более развитых планетах торговцы привозили обновления баз данных из более развитых миров, но здесь ну, понятно. Хотя кое-что время от времени и поступало, но даже это обычно было ограниченным и устаревшим, так что даже полный список видов, входящих в состав пандиректората, был неизвестен. В общем, время на «В» глуши я проводил плодотворно, и даже с комфортом. Поскольку из магии мне был нужен в общем-то только перевод, я подготовил на третьем круге Галдерову башню, заклинание, создающее маленький уютный домик о двух этажах комнатах, в котором и проводил то время, что не было посвящено работе и практике способностей. К счастью, никому нет дела до самовольно занятой земли. Стоит заметить, что сны о Саринге прекратились. Вероятно, я просто слишком далеко, чтобы ее влияние дотягивалось. С другой стороны, метка на шее регулярно зудела, и я понятия не имел, что это значит. После некоторых раздумий я таки вложил имеющуюся карту усиления в пирамидку и попытался ей воспользоваться. Увы, безрезультатно, однако сам факт того, что ее можно усилить, намекал на то, что мне просто не хватает карт. Ну, проблема решаемая.